«Пройдем вперед», — сказал он. «Дорога влево загибается, может, мимо деревни и пройдет». Оказалось, он ошибся. Самую малость, отклонившись влево к северу, дорога вновь уходила на восток с такой точностью, словно ее прокладывали по компасу. Зато обнаружился поворот, и уж он-то вел к деревне, никаких сомнений. Мазур, посветив фонариком, легко рассмотрел глубокие отпечатки автомобильных шин, засохшие вместе с серой грязью. Оба приободрились, хоть и не рассчитывали на радушный прием. Близость жилья сама по себе действовала возбуждающе. Здесь в любой деревеньке найдется пустующий дом, и не один, так что можно устроиться на ночлег, никого не тревожа. Оказалось, совсем близко. Вздохнула Джен, когда они прошли по узкой дороге не менее километра. «То-то, что казалось», — сказал Мазур. «Ночью огонек виден далеко. Кажется, два шага пройти, а там, может, километров 10. Ох, не накаркай. Может, и все 20. Ладно, это я шучу. Дорогу всегда лучше мысленно удлинять. Потом приятнее будет ошибиться. Видишь?» Он и сам уже видел. Остановился, держа ладонь на висевшем через плечо автомате, долго вглядывался. После незабываемой таежной встречи с хозяином в первый миг показалось, что судьба опять свела с кем-то подобным. Даже отсюда, с расстояния метров в 200, можно было разглядеть, что возвышающаяся у дороги фигура превосходила человека ростом чуть ли не в 2 раза. Они стояли, фигура тоже не шевелилась, словно бы повернувшись к ним боком. Плавных очертаний, словно бы беременная женщина или пузатый борец сумо, голова остроконечная, колпак, шлем. «Тьфу ты, да это же статуя», — сказал Мазур. «Определенно статуя, и на волосок не шелохнулась». «Опять?» «Да нет, тут что-то другое», — сказал он. «Не должно быть в этих местах ни ивенков, ни якутов, одни славяне». «Пошли тихонечко». Они двинулись вперед. Стояла прохладная тишина в той стороне, где огоньки раздавалось собачье тявканье, что опять-таки не свидетельствовало о близости деревни. Собачий брех по ночам далеко разносится. «Статуя», — сказал Мазур уже совершенно спокойно. «Видишь?» «Да. Мне по ассоциации от чего-то Будда вспомнился. Похоже?» «Не то чтобы похоже, но смахивает». Вблизи трехметровая статуя из тщательно отполированного дерева, Мазур не поленился проверить руками, оказалась и слегка похожей на индийские статуи и чем-то бесспорно отличавшейся. Даже не нужно было специалистом быть, чтобы определить, перед ними некий обобщенный образ. Сидящий в позе лотоса мужчина в затейливой остроконечной шапке, руки покоятся на коленях, физиономия, в общем, не отмечена ни жестокостью, ни печатью порочных наклонностей, отрешенная, с легкой загадочной улыбкой. Вряд ли она вырезана из срубленной в окрестной тайге ели. Судя по толщине и фактуре дерева, колода заготовка была взята от могучего кедра, каких здесь что-то незаметно. Ну да, и круглый постамент, явно древесный спил. «Интересно», — протянула Джен, старательно обойдя статуи вокруг. «К местной религии это никакого отношения не имеет». «Но-но», — сказал Мазур, — «тут христиане живут. Правда, за последние годы в вере пошатнулись, но это и вас касается. Смотри, на груди крест». «Не христианский», — сказал Мазур, погладив ладонью барельеф на груди статуи. «Крест с петелькой вместо верхней перекладины. Египетский символ вечной жизни». «А это видишь?» Она нагнулась, подняла горсть чего-то легкого, как пепел, осыпавшегося с ее ладони невесомыми хлопьями. «Лепестки цветов погибли от прохлады. Куда это мы попали? Очередной сектой попахивает?» «Вот это уже ближе», — мрачно кивнул он. «Что-то я такое слышал. То-то и смотрю. Некоторое несовпадение с картой. Нет там этой деревеньки. Думал сначала, что ошибся. Но возле ближайшей деревни никакой сопки не должно быть». «И что теперь делать?» «А ничего», — сказал он, подумав. «Двигаться прежним курсом. Я о таких поселках читал в газете. Но не упомню, чтобы там писали про человеческие жертвоприношения и обычаи жарить посторонних путников на ужин. Шизанутые, конечно, судя по тому, которых по телевизору показывали, но не агрессивные. Наоборот, весьма даже приветливые поначалу. Все они приветливые поначалу. Будет время, расскажу, как наши внедрялись в храм небесного хрусталя. «Ладно», — сказал Мазур, — «это у нас пошли чересчур уж скороспелые выводы. Мы ведь еще и деревни не видели, а отсутствие ее на карте, строго говоря, не аргумент. Есть масса умирающих деревушек, в 2-3 дома. Их и на картах уже обозначать перестали. Пошли. Не посмотрев, не разберешься. А что врать? На месте решим». Они шагали еще с полчаса. Потом появились первые дома, большие, выглядевшие новыми строения, с высокими окнами, высокими крутыми крышами, чем-то напоминавшие сказочные терема. Веранды с фигурными столбами и балясинами, высокие крылечки, затейливые наличники. Правда, вся архитектура была немножко странная. Загнутые края крыш напоминают китайские, но плохо сочетаются с типичнейшими русскими наличниками и бугорчатыми башенками, подходившими скорее к католическим соборам. Куда ни взгляни, везде это причудливая смесь разнообразнейших деталей. Впрочем, нельзя отрицать, что это было красиво. «Нет», — сказал Мазур, глядя на двойной ряд домов, окаймлявших широкую улицу. «Это необыкновенная деревня. И статую делал не провинциальный самородок. Все-таки секта». В деревне лениво побрехивали собаки. Из расположенного в отдалении кирпичного домика доносилось мерное постукивание. Собственная дизельная электростанция. Не бедствует. Кое-где окна светятся, но занавешены плотными портьерами, что на обычные деревенские нравы не похоже. Там в ходу только легкие занавески. «Это у них не гараж ли?» — показала Джен на темное здание, построенное без особенных затей, в виде обувной коробки, без окон, с высокой двустворчатой дверью, но снабженные по кромке крыши столь же затейливым наличником с египетскими символами. «Похоже. Слышишь? Вроде бы флейта. Или нечто похожее. Мне кажется, именно так флейта и должна звучать». «Ну да», — кивнула Джен, — «в принципе, флейта. Это ведь дудочка. Дудочка посвистывает». Они стояли на окраине загадочного поселка, слушали мелодичный посвист флейты. Джен, по ней видно, с превеликим удовольствием спихнула обязанность принимать решение на Мазура, против чего он, столько сделавший для утверждения себя в роли сурового командира, протестовать никак не мог, чтобы не подрывать авторитет, заработанный в суровой борьбе с проявлениями заокеанского феминизма. «Идет», — сказал он. «В конце концов, нам нужно поспать 6 часов, а утречком отправимся во свояси. Если это гараж, у них есть инструменты. Можно затемно вернуться к грузовику. А может, нам сразу попросить инструменты и вернуться? Что-то мне это не нравится. Никак не могу забыть хрустальный храм». «Я, честно говоря, именно это и хотел предложить», — сказал Мазур. «Но хотелось, чтобы ты на настоящей постели выспалась. Не надо мне создавать особых условий». Она была почти прежней, равноправная подруга Тарзана. «Ну да, вторые сутки пошли», — цинично хмыкнув в уме, сказал себе Мазур. «Оклемалась немножко, а жаль чуточку, как расслабленно лежала на плече ее голова, когда ехали в грузовике». «Вперед, напарник!» — сказал он браво. Они подошли к гаражу, приблизившись вплотную. Мазур уже не сомневался, что это гараж. Явственно попахивает бензином, у высокой двери лежат 2 покрышки, аккуратно накрытые куском полиэтиленовой пленки. Автомат он давно спрятал в сумку, а пистолет остался у Джен. Мазур как-то смирился с этим, не стал забирать, чтобы чувствовала себя увереннее. «Ничего, вряд ли здесь их встретит огнем. А если и начнется карусель, сумка под рукой». «Простите», — негромко сказали сзади, мягко, явно стараясь не испугать неожиданностью. Мазур обернулся. Перед ним стоял не экзотический сектант в ярком балахоне с бритой головой, а вполне современный молодой человек в кожаной куртке. Фонарик Мазура светил ему в грудь, не ослепляя, и оба увидели молодое лицо, окладистую бородку, синие джинсы. «Чем могу служить?» — спросил абориген столь же мягко. «Мы с женой попали в неприятную ситуацию», — сказал Мазур столь же вежливо. «Машина сломалась на дороге, а инструменты я, как последний дурак, забыл в городе. На магистрали? И вышли пешком 15 верст?» «Да нет», — сказал Мазур, — «километрах в 5. На той дороге, что идет мимо точки. Нам объяснили, там можно спрямить путь, вот и влетели». «Понятно. Мы поможем, конечно, только стоит ли вам возвращаться туда в 3 часа ночи?» «А удобно ли?» — сказал Мазур. «Помилуйте», — словно бы даже оскорбился молодой человек. «Все это он обвел рукой вокруг. Лишь часть сотворенного Господом мира. Какие же преимущества мы имеем перед вами? Какое мы имеем право именовать себя хозяевами, а вас гостями?» «Ну, я вот слышу собаки». «Увы», — сказал молодой человек, — «не можем мы простирать терпимость настолько, чтобы позволить враждебно настроенным личностям поджечь поселок, построенный своими руками». «Да уж, так далеко заходить не стоит», — кивнул Мазур без всякой насмешки. «Все красивое, жалко». «Сташук Виктор Степанович», — он поколебался, — «жена у меня иностранка, по-русски не понимает». «Апостол Иона», — сказал молодой человек, так просто, словно именовал себя прапорщиком. «Один из круга стоящих близ учителя». «Ну, конечно», — подумал Мазур, — «должен быть и учитель с большой буквы. Без этого в таких делах никак нельзя». А вслух сказал: «Очень приятно». «Благодарю вас», — серьезно сказал апостол Иона. «Уже по вашим первым словам видно, что вы принимаете нас без малейшей насмешки, доброжелательно». Мазур пожал плечами. «Каждый вправе жить, как он хочет. Значит, все это вы сами построили? Молодцы». «Благодарю вас», — повторил апостол. «Пойдемте, пожалуйста, я представлю вас учителю. А удобно ли в 3 часа ночи?» «Учитель в это время как раз готовится к медитации», — сказал молодой человек. «Не беспокойтесь. Он рад любому гостю, пусть даже пришедшему сюда по воле обстоятельств. Ибо никогда неизвестно, где кончается случай, и начинается предначертание судьбы». «Это верно», — сказал Мазур, искренне согласный с последней фразой на все 100. Они вышли к самому большому дому, похожему на остальные, но двухэтажному и украшенному вдобавок высокой колоколенкой. Кажется, там и колокол висел.